Глава 8. «Никита Федорович, погоди, куда ты разогнался, пень старый?» Князь Волконский остановился и обернулся, поджидая догоняющего его Радищева. «Ох, на силу угнался! И чего это ты так понесся, словно тебя кнутом подгоняет кто?» «Да задумался чего-то, Афанасий Прокофьевич». Волконский переложил папку из одной руки в другую и провел ладонью по своим коротким волосам, которые сейчас стригли практически все от мала до велика, глядя на государя, чья прическа из месяца в месяц становилась все короче и короче. «Иной раз смотрю на государя и думаю, круто берется Петр Алексеевич. А потом, как вспомню деда его, так и сразу же мысли эти глупые свисти с головы. По сравнению с дедом, государь зело мягок. Все сперва уговорами пытается добиться своего. Токма, когда совсем не понимают, людишки глупые кулаком по столу бьет». «Ну да уж, дед-то руки об столешницы не разбивал, он сразу по мордасам долбом об ту же столешницу. Энто, ежели нужный ему человек, заупрямился, но ежели не совсем нужный, то и топориком мог приласкать, до чего дотянется. Борода ли, шея, все едино, упокой Господь душу его грешную». Волконский с Радищевым переглянулись. Оба они были сподвижниками начинаний Петра I, но все равно вздрогнули, вспомнив монарха в плохом расположении духа. «Ничего, глядишь, не понадобится государю так лютовать». «Боюсь, как бы до заговора какого не дошло», — покачал головой Волконский. «На то ушаков у государя имеется, чтобы заговоры раскрывать», — махнул рукой Радищев. «А ты, Никита Федорович, никак про законы об обязанности службы и о земле обдумываешь?» «Даже более о земле. Не знамо, потому как к чему это привести может». Проект закона о земле государь представил кабинету министров, только что велев сгладить все острые углы и приступить к реализации как можно скорее. И вроде бы ничего такого в этом законе не было, что могло к волнениям каким привести. Вот только Волконский, да и не только он, почему-то ожидал, что это только начало, и что за этим законом пойдут другие, вроде бы такие же незаметные, но которые в итоге существенно изменят всю жизнь Российской империи. Но пока что в законе говорилось, что вся земля, принадлежащая помещикам ли, али промышленникам, али купцам, да хоть крестьянину, кое случайно в земле клад откопал и сумел выкупиться у барина, да землицы прикупить, делиться должна будет на две части. Части эти будут неравными. 30 частей оной войдут в неотделимую собственность, кою нельзя будет ни продать, ни в карты проиграть, и каким-то образом от нее избавиться. И уплата налогов за эту часть будет всегда идти в полном объеме и без послаблений. В общем, если обзавелся землицей, то будь добр ее холить или леять, потому как никуда ты от нее не денешься, и она может стать как первейшим твоим богатством, так и похоронить тебя, бросив предварительно в долговую яму. Землю эту можно было продать только государству, но в этом случае уже никогда ни тебе, ни твоим ближайшим потомкам землицей не владеть. Другие 70 частей могут стать отчуждаемыми. То есть владелец имеет право делать с ними что угодно, хоть вообще ничего не делать, но 40 частей этой земли обязаны быть предоставлены крестьянской общине, а они уже сами поделят, как им видится на делы. Барская земля может иметь с общинной общую границу, но пересекать оную не может. Все работы должны вестись отдельно, а не перескакивая с надела на надел через барскую полоску. И еще 10 частей должно уйти на подворные крестьянские хозяйства. Ежели огорода не будет, то бить крестьянина будут плетьми особые проверяющие, а вот барин получит штраф. Размер штрафа по 20 рублей за каждый бесхозяйственный двор. Барщина на хозяйской земле падает на общину. Как они будут распределяться между собой, вообще никого не волнует, хоть очередностью установят. Подать не должна превышать 30 частей того, что община получила, и за этим тоже будут следить специальные людишки от казначейства, дабы из крестьян всех соков не вытягивали, потому как сытый крестьянин – хороший работник, а вот голодный ни о чем, кроме прихода Стеньки Разиной, не думает, потому чаще подается в бега али в тати. По переписным сказкам и так народу, почитай, на 5-7 миллионов меньше, чем в действительности, и это только мужиков, куда еще терять-то? Подать обязаны передавать не каждым двором, а в складчину в специально установленный день. Также каждый помещик был обязан при наличии на его земле общины более чем в 30 дворов организовать в деревнях церкви, пусть небольшие, но с попом, который, в свою очередь, обязан был открыть класс для детей от 9 лет и старше. Это, как сказал государь, добровольно-принудительно. Но и ежели кто старше 18 лет захочет грамоте обучиться, препонов не чинить, а обучать со всем старанием. Также каждая община более чем в 30 дворов Должна была уже за свой счет организовать двух девочек, обученных грамоте, и двух парней, кои тоже науку первейшую освоили, и отправить в ближайший крупный населенный пункт, в коем имеется шпиталь при приходах, будь то соборы или монастыри, для обучения лекарскому и бабьему делу. Как только они сдадут специальный экзамен отдельной комиссии и получат соответствующую бумагу, то обязаны вернуться в свою общину, в коей за государственный счет будет построена богадельня для пользования страждущих. Туда же, по идее, смогут прийти и те людишки, кто в меньших общинах в округе обитает. «Да вот вроде и правильно все», — Волконский снова переложил из руки в руку папку. «Я те же мысли всегда имел. Не можешь с землицей управляться, нечего тебе ее в руки давать, но вот как-то это...» «Ново», — подсказал Радищев. Ему как-то было все равно, своей земли у него было не столь много, чтобы паниковать начать. По новому приказу ему даже церковь строить не нужно было. «Так ведь и платья, что на нас сейчас надеты, тоже новым были, и газету поначалу за диковинку принимали. Ничего, привыкли. Да так что, ежели мальчишки типографские задержатся, где уже нервничать начинаем, что газету не несут, и к этому привыкнем. А кто сам не привыкнет, так его заставят новый порядок полюбить. Армия Петра Алексеевича боготворит. Готовы наши славные вои государя всю жизнь на руках носить, потому что не беспросветную службу им дал, а надежду, что смогут зажить по-человечески, когда выйдут на пенсион. Ну и молодежь, та вообще последний ум потеряла, особливо когда гардемаринов тех, что подвиг совершили, награждали. Да и то, что про погибших не забыла, награда вручил родителям специально в Москву привезенным. Моя Анастасия Григорьевна рыдала так, что платочек выжимать можно было». «А про службу, что все, кто прописан был и будет в дворянской книге, обязан в любом виде службу нести перед государем и отечеством, иначе может быть вычеркнут навеки вечные из книги вместе с потомством своим аж до четвертого колена. И книгу эту когда-то успели записать». Волконский посмотрел в окно. Про молодежь Радищев прав был. Мишка его аж натрясется весь уже неделю, как только узнал, что государь велел всем министрам сыновей своих от 15 до 20 лет, кои по каким-то причинам не попали на обучение в кадетскую и навигационную академии, привести к нему аккурат завтрашним числом в кабинет. Он хочет с ними о чем-то поговорить. «Книгу ему Юдин написал по переписи. Опять поди что-то не то ляпнул, не подумав. Вот его и отрядили все дворянские роды переписать да в книгу оформить». И Радищев хохотнул. «Я про другое хотел у тебя, Никита Федорович, попросить. Слыхивал я, что конезавода тебе государь велел основать, да новую породу тягловых лошадей вывести». «Есть такое дело», — кивнул Волконский. «А тебе, Афанасий Прокофьевич, что за печаль?» «Да хочу посадить своих полицейских на коней, дабы они могли больше патрулей выставлять, да и до места лиходейства добираться было бы сподручнее и быстрее. Я даже выспросил у государя, можно ли конюшню организовать, и он одобрил. Правда, мудрёно сказал, что нужно учиться самым головастым из моих людей преступления распутывать, а главное — вывести этих ящеек в отдельный кабинет, дабы они мозги напрягали, выстраивая путь Татя к злодеянию его, как гончак заячьи следы распутывает. И не забывали каждый шаг свой записывать, дабы ничего не забыть ненароком. Так чтобы распутывать, тоже на своих двоих не набегаешься». Радищев развел руками. «Ну...» Волконский задумчиво посмотрел на главного полицейского и после непродолжительной паузы произнес: «Выбраковку могу за умеренную плату одолжить, по 7 рублей за коня». «Да побойся бога, какие 7 рублей?» Радищев от возмущения даже покраснел весь. «Откуда у меня такие деньжищи? Да я только заикнусь, как мне черкасский из каждой ямы начнет выскакивать и ревизии грозить. Ревизию я не боюсь, все честь по чести у меня. Но они же окаянные время отнимут. 4 рубля, не полушки больше. 5, кровопийца. Мне лошадок надобно только отборными овцами кормить, дабы порода улучшилась». Теперь уже возмутился Волконский. «Я своих коней каждого по морде могу узнать. Ты же Татей своих узнаешь? Я каждую волосинку описать могу на полстраницы, а ты мне предлагаешь какие-то 4 рубля. У меня каждый удачный жеребчик и кобылка подробно описанные в специальном шкафу те сказки стопочкой хранятся, чтобы не было такого, что мне пеняли на производителя. Я вот шкафчик-то открою, листок вытащу и прочитаю, что нет уж, жеребец Голиаф никогда не имел белой полоски посеред лба, только рыжину на кончиках обоих ушей». «Никита Федорович, дорогой ты мой человечище!» Радищев схватил Волконского за плечи и крепко обнял. «Я уже, почитай, 6-й месяц сообразить не могу, как мне Татей, что известно мне и уже бывалым полицейским, перед молодыми додворниками обрисовать. Чтобы мог любой дворник сказать, что Васька косой энто был, а не кто-то еще. Будет тебе 5,5 рублей за жеребчиков, присылай. Мое управление честь по чести рассчитается». И отпустив князя, Радищев пошел быстрым шагом по коридору. Волконский же смотрел расширенными глазами ему вслед. «Он что же хочет людишек, пусть даже таких никчемных, как Татья, Энти, как лошадей, описывать? Чудные дела твои, Господи!» И Волконский, покачав головой, направился к выходу из дворца. Дел предстояло много, а времени им государь давал на выполнение все меньше и меньше. Петр Шереметьев покосился на едущего рядом с ним Долгорукова. «И чего ты за мной увязался?» Они уже могли мирно сосуществовать на одной планете, но разговор о дружбе пока не заходил. «Да скучно», — протянул Иван. «Ну и Наталье я больше мешаю сейчас, чем помощь могу какую дать. Пока Петька от груди не отлучен, отец ему сильно не нужен. Да и сидеть у бабских юбок — то еще удовольствие. Ранее так к государю мог запросто пойти да помочь в делах государственных, а то и просто гульбу затеять, а сейчас...» Он махнул рукой. «Государь меня не жалует, вестей по испанцам пока нет, вроде бы надо бы на корабли готовить, дабы в обратный путь налаживаться. А нет, война в тех местах идет. Шведы за родное с пруссаками и датчанами сцепились. Опасно мимо них сейчас проходить, но гулять и вовсе не интересно». «Раньше интересно было, а сейчас интерес весь пропал», — Петр скептически хмыкнул. «Ну что тут сказать, невзгоды, наверное, способствуют переосмыслению», — глубокомысленно произнес Иван. «И способствуют развитию философских начинаний». Петька посмотрел на Ивана и прищурился. «Скажи-ка мне, князь мой разлюбезный, государь Петр Алексеевич был очень добр и одарил тебя обратно горенками. И почему в этом случае ты продолжаешь жить в моем доме?» «Так я в горенке отца опустил, а Наташеньке в такое время лучше дома живется, в коем ее детство и юность прошли. Тем более, что нас там, почитай, что и нет, никто ей не мешает подружек зазвать да о своем поболтать». «Это точно». Петька задумался. Наташа вроде с Варварой сдружилась, и та сейчас, когда государыня по делам да по святым местам уехала, частенько к сестрице его захаживала. Он, когда из Ревеля вернулся с грузом драгоценным, так и завалился в гостиную грязный, вонючий, потому как попали они в ливень, который дорогу скользкой сделал. До того участка еще не добрался племянник Брюса. Телегу стащило с дороги, и они все вместе ее вытаскивали за колеса да в грязище. Петька тогда орал, как помешанный, что нечего срезать, надо бы по нормальному новому тракту ехать. И надо же тому было случиться, что на монетном дворе, куда привезли золотишко, государем встретился. Он осмотрел Петьку с ног до головы, затем хмыкнул и спокойно так произнес: «Молодцы, но ты иди, Петр, вымойся, а после доложитесь». И они пошли в Петькин дом, а в гостиной в это время сидела его невеста. И вроде бы скоро она станет его женой и будет видеть его во всяком виде, а как-то неудобно стало. Но Варвара просто поднялась с диванчика и улыбнулась. «Я вижу, у вас был непростой день. Вы оба пока освежитесь, а мы с Натальей соберем на стол». Тогда-то Петька понял, что сделал правильный выбор. К ним подъехал Борятинский Иван Федорович, назначенный Петром Алексеевичем командующим теми 10 полками, что шли с ними для закрепления в Царицыне, откуда планировалось наступление на Крым, как только Ласси покончит со всеми своими делами в бывшей Польше и присоединится к стремительно разрастающемуся гарнизону, куда еще по зиме был отправлен приказ укрепляться и ставить линии обороны. У Петра Алексеевича не было предположения, что крымчаки в случае прорыва обороны все-таки выйдут на Волгу. Но, как говорилось, чем черт не шутит, всякое может случиться. Тем более, что сам Ласси с войсками отправится в многострадальный Очаков, пока османам будет не до дальних своих провинций. Поэтому-то Борятинского после окончательного планирования и назначили командующим выдвинувшихся полков, потому что он воевал с персами и вполне мог предугадать действия крымчаков в ответ на то или иное действие русских. Кейт, как только завершит оборону Астрахани, должен будет выдвинуться на Царицын. Ну а там Ласси по прибытии примет окончательное решение, кто, куда и зачем пойдет. В этом Петр Алексеевич дал ему карт-бланш, учитывая его опыт и стратегическое мышление. Полки выдвинулись уже давно, и лишь сегодня утром, не сдерживаемые пешими воями, Шереметьев с Долгоруким нагнали их, имея предписание не соваться к казакам без поддержки хотя бы 3 рот, которые они должны были взять с собой на переговоры. «Что-то случилось, Иван Федорович?» — спросил Шереметьев, заметив промелькнувшую тень беспокойства на лице Борятинского. «Да что-то неспокойно. Дозор уже сейчас как вернуться должен был, а его все нет. Нехорошо это, вот помяни мое слово, Петр Борисович». На Долгорукова он не смотрел, словно Ивана вовсе здесь не было. Ванька невесело усмехнулся. «Да, стоило раз оступиться и словно прокаженным стал. Почитай, все, глядя на него, взгляд отводят, а ведь совсем еще не так давно лебезили перед всеми Долгорукими. Нет, нужно возвращаться в Америке, туда, где они почти равны всем остальным колонистам, потому что трудиться приходится даже Наталье, которая раньше-то и окромя иголки для вышивания, а-ля кисти для рисования, ничего в руках и не держала». «И что это может значить?» Петька привстал на стременах и огляделся. Волнение командующего передалось и ему. «Засада?» «Не знаю, Петр Борисович». Борятинский покачал головой. «Может быть и засада. Мы же по Дону уже неделю идем. Даже странно, что еще никто не проверил нас на прочность». «И что предлагаешь, Иван Федорович?» Нахмурившийся Долгорукий натянул поводья, заставляя своего коня остановиться. На этот раз он был удостоен неприязненного взгляда, но тем не менее Борятинский ответил. «Трубить привал буду, хоть и не по плану, но так хотя бы не на марше будем, ежели кто решится армию пощипать». «Так труби», — раздраженно бросил Долгорукий, и тут же раздался сигнал к привалу. Пока солдаты споро разбивали привал, к все еще сидящим в седлах офицерам подскочил молоденький подпоручик. Судя по тому, как закатил глаза Борятинский, подпоручик успел за этот поход так ему надоесть, что он уже не знал, куда деваться от него. «Чего тебе, Корнилий Богданович?» — спросил он у подпоручика только для того, чтобы тот побыстрее отстал от него. «Хочу узнать, Иван Федорович, как долго стоять будем? Есть ли возможность лошадей выпрячь из орудий?» «Часа два простоим», — подумав, решил дать себе и своим подозрениям фору командующий. «Сам решай, что лучше. Государь тебе приказал различные тактики опробовать, не мне. И тебе перед ним ответ держать». Корнилий Бороздин, которому государь Петр Алексеевич действительно дал специальное поручение, вспыхнул и, закусив нижнюю губу, напряженно кивнул. «Ну а что ты от меня хочешь? Проявил инициативу, теперь расплачивайся. Я здесь совсем ни при чем». Подпоручик снова кивнул и отъехал, о чем-то напряженно размышляя. «Вот же морока на мою голову». Борятинский потер шею. «Влез дурень этот молодой, когда государь последнее собрание штаба офицеров в Москве проводил. С тем, что при деде государя начали создавать роты специальной артиллерийской поддержки, кое по всему полю лошадьми таскались, и обслуга коих была при конях, дабы быстро помочь огневой мощью там, где совсем жарко становится. Государь его выслушал и назначил главным над быстро сформированными тремя такими ротами, чтобы Бороздин, значит, всячески их испытал». Да ему государю пространный отчет предоставил. А по его отчету Петр Алексеевич будет уже судить, что дальше делать с данными ротами. Убирать совсем или наоборот, к каждому полку приставлять. «Тихо!» — крикнул прислушивающийся Петька, полжизни своей молодой, проведшей на охоте. Все тут же замолчали, и в наступившей тишине отчетливо услышали топот множества копыт. Гораздо больше, чем если бы этот звук издавал возвращающийся дозор. «Ах ты ж!» Только и смог проговорить Петька, когда его прервал рев, издаваемый луженой глоткой Борятинского. «Бороздин, сукин сын, выводи свои орудия всем полкам! Занять круговую оборону, приготовиться к бою!» И он вместе с Долгоруким и Шереметьевым пустили коней вскачь, пытаясь успеть укрыться за спешно возводимыми укреплениями, чаще всего представляющими собой перевернутые телеги обоза. «Таким образом, выявлены еще трое самозванцев, коих шведы пытаются выдать за тебя, государь Петр Алексеевич, в отчаянной попытке пробиться к Кронштадту, дабы вынудить воюющие стороны сесть за стол переговоров». Ушаков закончил доклад и закрыл папку, на этот раз украшенную замшей с позолотой. Папки — это был его фетиш. Другие министры быстро переняли моду носить документы в папках, но ни у кого из них не было такого выбора. Это было удобно, и все прекрасно обходились простой обшивкой из телячьей кожи. Все, кроме Андрея Ивановича. Он-то скоро, по-моему, объявит культ папки, настолько он тщательно велел украшать те, что у него имелись, и дополнять различным функционалом. Например, немецким грифельным карандашом, привязанным к внутренней стороне бумагохранилища с помощью золотых нитей. Карандаши вообще начали пользоваться спросом, пора бы отечественное производство налаживать. «Забавно». Я задумчиво крутил в пальцах этот самый карандаш. «И что, кто-то верит в этих самозванцев?» «Нет», — Ушаков пожал плечами. Но, государь, я присоединяюсь к просьбе графа Шереметьева пригласить художника и уже увековечить твой образ хоть на монетах, коли ты такой противник портретов». «Ладно, хорошо, зовите своих художников, черт с вами». Я махнул рукой. «Они меня все-таки додавили, черти полосатые. Мол, поэтому эти бредни и проскальзывают, что никто не знает, как выглядит на самом деле государь. Что еще?» «Екатерина Иоанновна скоропостижно скончалась. Мекленбург-Шверин безутешен». «Какая жуткая трагедия. И как сие произошло?» «Несчастный случай. Герцогиня подавилась вишневой косточкой». Ушаков провел указательным пальцем по узору застежки своей папки. «Ужас какой!» Я повернулся к Митьке. «Пошли герцогу мои искренние соболезнования». Митька кивнул и быстро записал свое задание. «Полагаю, Толстой сейчас как раз в герцогстве?» «Да, государь. Вместе с товарищами. У него внезапно возник приступ подагры, и ему посоветовали лечение в Мекленбург-Шверине». Ушаков улыбнулся краешками губ. «Возможно, мои потомки назовут меня когда-то монстром. Вот только я собираюсь проводить довольно радикальные реформы, и пока я остаюсь единственным реальным претендентом на престол, мне заговорщики особо не страшны. Кого они посадят на мое место? Петра Ульбриха? Он еще дитя, которое не так давно лишилось матери. Вряд ли кому-нибудь придет в голову сейчас планировать его в качестве Петра Третьего. Ну а от женщин я вроде бы так или иначе избавился. Даже от Екатерины, которая ничем не провинилась, кроме того, что Анну Леопольдовну родила. И Анна тоже пока что еще дитя, и сама по себе претендовать на престол Российской империи не может. Мне не нужны потрясения, только не сейчас». «Да, государь, в Малороссии в связи со всеми этими событиями в Польше начали появляться беженцы, и в Киеве не знают, что с ними делать», — добавил Ушаков. «Запомни, Андрей Иванович, нет никакой Малороссии. Есть Российская империя и Киевская губерния», — жестко прервал я его. «Это понятно?» — он кивнул. «Хорошо, но тогда Леонтьева ко мне. Почему-то мне кажется, что он со своими обязанностями не слишком справляется. Вот здесь, в Москве, разберемся, так ли это».